Страничка героической истории. Во времена хозяина был установлен единый общий банский стандарт штанов. Один тип штанов на все возрасты и росты, на все полности и должности. Широкие в поясе, в коленках и внизу, с мотней до коленей, с четко обозначенной ширинкой и карманами до пят. Идеологически выдержанные штаны. По этим штанам ибанцев безошибочно узнавали во всем мире. И сейчас еще на улицах Ибанска можно иногда увидеть эти живые памятники славной эпохи хозяина. Их демонстративно донашивают пенсионеры-соратники хозяина. Донашивают ли? Один журналист спросил обладателя таких штанов, как он ухитрился их сохранить до сих пор. Пенсионер потребовал предъявить документ. Потом сказал, что он эти штаны сшил совсем недавно. Когда журналист уходил, пенсионер прошипел ему вслед: «Распустились, мерзавцы! К стенке давно вас не ставили!» Ну, это, конечно, смешной курьез. К стенке можно ставить и в узких штанах, и даже без штанов, даже удобнее. Выработан всеибанский тип штанов – был в ожесточенной борьбе с уклонами классовыми врагами. Левые уклонисты хотели сделать штаны шире в поясе, а мотню спереди опустить до пят. Они рассчитывали построить полный изм в ближайшие полгода и накормить изголодавшихся трудящихся до отвала. Своевременно выступил хозяин и поправил их. «Левые уклонисты, — сказал он, — совершили типичную ошибку. Они оторвались от масс и забежали вперед. Левых уклонистов ликвидировали правые уклонисты. Те, напротив, хотели расширить штаны в коленках и ликвидировать ширинку. Они не верили в творческие потенции масс, и все надежды возложили на буржуазию. Опять своевременно выступил хозяин и поправил их. «Правые уклонисты, — сказал он, — совершили типичную ошибку. Они оторвались от массы и забежали назад. Правых уклонистов ликвидировали левые». Когда хозяин сдох и банцы наревелись досыта, стали появляться несколько зауженные штаны. Потом появились совсем узкие. С узкоштанниками повели решительную борьбу. Разрезали штаны публично, выгоняли из институтов, увольнялись с работы, штрафовали, писали фельетоны, но зато уже не расстреливали. И расправу производили не органы, а сами широкие народные массы по собственному почину. Страшили не узкие штаны сами по себе, они были даже выгоднее, так как благодаря им производство тканей в стране выросло сразу вдвое. Узкие штаны были признаком и символом растущей непокорности, своеволия, неверия. Но в конце концов узкие штаны, как и кибернетика, были очищены от идеологических искажений и признаны отвечающими идеалам изма. Как раз к этому времени они устарели. Как говорил сам хозяин, «Новое пищит, но лезет и побеждает». Гимн штанам. Когда узкие штаны завоевали право на существование, в Ибанске получил распространение гимн штанам. «Было же время такое, нашей великой страны носило все племя мужское, учрежденные свыше штаны. Пенсионеры и дети, подростки и их отцы были всегда одеты, как один, в штаны-близнецы. Рабочие и почтальоны, ветераны войны носили будто знамена стандартные чудо-штаны. Отчаянные молчальники, отпетые болтуны, ответственные начальники, и у всех как одни штаны. Серьезные проказники, честные шпана, в будни ходили в праздники, в как две капли схожих штанах. Носили и думать не смели лишиться такой красоты, и с завистью не глазели на узенькие порты. Ошибочно думать, что это от бедности нашей страны были все люди одеты в одинаковые штаны. Порывом могучим движимы в тех прошлых великих годах мечту вековую несли мы в единых стандартных штанах. Но годы те отгудели, и чашу испив до дна, породивший их идеи, мы в модных несем штанах. Автор гимна остался неизвестен. Одни приписывали его певцу, другие распашонке, а некоторые даже крикуну.